Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22-й год, 16-е число 7-го месяца. Суббота. 17:30. Сказал я всем, что раз с работой покончили, то до завтра никого видеть не желаю. Патроны Дмитрий с Биллом все равно только в понедельник с утра получить смогут. Склады закрыты в выходные, а конвой на Порто-Франко пойдет лишь в среду. Так что времени у них вагон. Дмитрий приказал особо с вояками все же не маячить, а развлекаться в компании братьев Рамирес и Билла. Не надо ему излишне светиться. А сам домой рванул наверстывать упущенное. У меня выходило так, что до следующего воскресенья я мог в Аламо сидеть, никуда не уезжать. Целая неделя. Роскошь и дар богов. Конечно, работы тоже хватает, в том числе и в магазине, но все же почти все время вместе. Что еще нужно для полного счастья, если только побольше времени? Скажем, как насчет всей жизни? В общем, вернулся я обратно, и вечером стрелять пошли в клуб, а заодно и отужинать в обществе. Это здесь светской жизнью называется.